Судя по акценту, двое из них были с Венеры, остальные с Земли. Конечно, для нас, марсиан, эта пыльца не представляет ничего особенного. Настоящие марсиане пользуют ее, как люди, табак, но без каких-либо вредных последствий. Что они с этого имеют, мне неведомо. Кое-кто из песчаных крыс перенял эту привычку у марсиан. Однако на уроке биологии мы попробовали ее под надзором учителя, и никто не поймал ни малейшего кайфа. Мне помнится, на весь день заложило нос. Ровным счетом ноль в квадрате. Другое дело аборигены Венеры. Ради пыльцы, блаженства, они готовы на все, причем она превращает их в кровожадных маньяков. Пыльца очень дорого стоит на тамошнем рынке, а ее хранение автоматически карается пожизненным заключением на спутниках Сатурна. Чиновники жужжали вокруг Кларка, словно шмели. Никакой пыльцы они, конечно, не нашли. И тут подал голос дядя Том. «Позвольте внести предложение, инспектор». «Что?» «Конечно, сенатор». «Мой племянничек, к сожалению, заварил густую кашу. Отведите его в сторону. Я бы и сам не прочь заковать его в кандалы. А честные люди пусть себе идут дальше». Инспектор мигнул. «Отличная идея. Тогда проверьте нас с племянницей, чтобы не задерживать остальных». «Это совсем не обязательно». Инспектор шлепнул штампы на дядины чемоданы и закрыл мой. «Не стоит ворошить вещички юной леди. А этого молодого до раннего мы обыщем до костей. Да и кости, пожалуй, просветим. Бог в помощь». Потом мы с дядей прошли еще с пяток барьеров. Валютный контроль, учет перемещений, бронирование мест и прочая дурь. И, наконец, очутились у центрифуги, где взвешивали багаж и самих пассажиров. Так я и не пошастала по магазинам. Когда я сошла с этой карусели, выяснилось, что я на 3 килограмма превышаю свой лимит. Дичь совершенная, ведь за завтраком я съела меньше обычного, а воды совсем не пила. Невесомость я переношу хорошо, но вода может запросто ударить в нос, и тогда пошла-поехала весьма неприятная цепная реакция. Я совсем уже было собралась объявить, что весовщик слишком сильно крутанул центрифугу, но тут же сообразила, что не могу поручиться за точность весов у нас дома, и промолчала. Дядя Том молча вытащил бумажник и спросил, сколько? Задумался весовщик. Давайте сперва крутанем вас, сенатор. Дядя Том не дотягивал до своего лимита почти 2 килограмма. Весовщик пожал плечами и сказал. Не берите в голову, сенатор. Тут несколько пассажиров в минусе. Так что я могу не замечать излишки. В случае чего, к вам обратиться казначей корабля. Но я уверен, что все обойдется. Спасибо. Напомните, как вас зовут? Майло. Майлз Майло. Ложа стервятников, номер 74. Может, вы видели нашу показательную учебную команду 2 года назад на съезде легиона? Я был левым центральным. Конечно, видел. Тут они обменялись особым легионерским рукопожатием, о котором чужие люди не знают. Это они так думают. Ну, спасибо, Майлз. До встречи. Не за что. Том, оставь багаж в покое. Мистер Майло нажал кнопку и позвал. Эй, на трезубцы. Кого-нибудь за багажом сенатора, живо. Когда мы остановились у переходного модуля, чтобы поменять наши присоски на маленькие магнитные подковки, мне пришло в голову, что нам не пришлось бы ждать нигде и ничего, пожелая дядя Том воспользоваться своими привилегиями. В любом случае, путешествовать в компании важной персоны приятно, даже если это всего лишь дядя Том, у которого ты частенько прыгала на животе, пока не подросла.